Елена Колина. «Книжные дети. Все, что мы не хотели знать о сексе». Эта история придумана. Все персонажи и события вымышлены. И если вдруг в ком-то проснется мысль «это похоже на меня», не волнуйтесь. Это не так. Это похоже на меня. Пожалуйста, не нужно аналогий, аллюзий, аберраций и ассоциаций. Спасибо. Вы любите заглянуть в чужое окно? Навести бинокль на чужую постель? Почитать чужие письма? Нет, понятно, что все это нельзя, но если бы вдруг оказалось, можно. Единственное, что роднит эту историю с реальной жизнью, нет ни одного положительного персонажа, которому мы могли бы полностью довериться. Все совершали и продолжают совершать плохие поступки. Все хороши. Вот они. Одна упертая максималистка, другая вообще легкого поведения, легкого, как воздушный шарик. И обе отнимут друг у друга все, что им нужно. Отнимут, отнимут. А за что они так его любят? Ведь он, кажется, все время их понемногу предает. Не будем с ними играть, потому что мы сами не такие. Мы никогда никого не предавали и всегда отдаем другим то, что нам самим нужно».